Не знаю, для какой работы это нужно, но точно не получится обойтись национальными. Все отлично. Оставив у одного из столов рядом с окном тележку, она вернулась за стойку. Я схватила первую газету и начала быстро переворачивать страницы, читая заголовки. Мои глаза метались от одного к другому, как две хищные птицы, рыщущие по кустам. Существует несколько способов поисков источников для исследования, и выбор того или иного зависит от вашей интуиции и изучаемой темы. В одних случаях лучше всего обратиться к полицейским архивам, в других — к муниципальным или национальным реестрам. Иногда ключевые подсказки дает свидетель или осведомитель, но зачастую это чистый инстинкт. Искать, копать, собирать каждую крупицу информации, которая может оказаться полезной. С делом Киры Темплтон я искала на ощупь. Было еще рано пытаться получить досье об ее исчезновении. И кроме того, ни один агент ФБР не осмелился бы поделиться информацией со студенткой последнего курса факультета журналистики. Если ФБР с кем и сотрудничала, то только с репортерами ведущих изданий. И то только в том случае, если это было необходимо и могло помочь продвижению дела. Такое иногда случалось. Полиции нужны были глаза миллионов людей, поэтому они предоставляли СМИ конфиденциальную следственную информацию, чтобы при помощи общественности установить личность убийцы или найти жертву. В таких громких делах, как дело Киры, публикация подробностей об одежде, в которую она была одета, о том, где ее видели в последний раз, или даже о том, чем она любила заниматься, могла сделать поиски более эффективными и помочь полиции быть начеку в случае обнаружения ключевой улики. Я быстро пролистала газеты за 26 ноября, День Благодарения, поскольку это был тот самый день, когда Кира исчезла. Материалы заканчивали собирать накануне ночью, и в них говорилось о событиях, произошедших 25 ноября, поэтому там не могло быть никакой информации о девочке. Первое упоминание об исчезновении Киры я нашла в газетах за следующий день, пролистав несколько сотен страниц различных изданий с фотографиями парада и заголовками об официальном начале Рождества. В нижнем углу 16-й страницы газеты «Нью-Йорк Дейли Ньюс» в черной рамке была напечатана первая фотография Киры. Та самая, что несколько дней спустя украсила обложку «Манхэттен Пресс». В статье нейтральным тоном сообщалось: «Накануне начались поиски пропавшей трехлетней девочки по имени Кира». Согласно статье, на ней были джинсы, белая или светло-розовая кофта и белая утепленная куртка. Больше никаких сведений. Время исчезновения или место, где ее видели в последний раз, не упоминалось. Я не удивилась, обнаружив в газетах за 27 число более развернутую статью. Еще одна газета, на этот раз «Нью-Йорк-Пост», посвятила исчезновению Киры полстраницы. Статья, подписанная неким Томом Уолшем, сообщала следующее. Идет второй день поисков Киры Темплтон, пропавшей во время парада в День Благодарения. Трехлетняя девочка исчезла в толпе два дня назад. Ее отчаявшиеся родители просят общественность помочь в поисках. Новость сопровождалась фотографией Аарона и Грейс Темплтон, держащих в руках фотографию дочери. Их глаза опухли от слез. Именно на этой фотографии я впервые увидела родителей. Я продолжала читать газеты, выбирая страницы, на которых упоминалась Кира или парад, продвигаясь вперед по календарю, пока не дошла до текущего дня и первой полосы «Манхэттен Пресс». Взглянув на часы, с удивлением обнаружила, что было уже почти 9 часов вечера. В библиотеке, которая в это время года была открыта до полуночи, так как экзамены уже были не за горами, но еще достаточно далеко, чтобы ни у кого не было срочной необходимости заниматься, было пусто. Мне не следовало задерживаться так поздно. Я быстро запихала нужные страницы в рюкзак и подкатила тележку к стойке. Увидев беспорядочную гору бумаг, библиотекарша заворчала. Я вышла на улицу в нью-йоркскую ночь. Посмотрел в одну сторону, ни души. С другой стороны виднелась пара силуэтов, окруженных дымом. Люди разговаривали и курили в дверях бара. Я вернулась внутрь, и девушка за стойкой притворно улыбнулась, увидев меня снова. «Можно воспользоваться телефоном? Я не взяла с собой денег на такси. Я не планировала задерживаться допоздна. Еще только 9 часов, на улицах есть люди. Так могу я воспользоваться телефоном или нет?» «Конечно». Она протянула мне трубку. «Я снимала квартиру в центре Гарлема. В красном кирпичном здании на 115-й улице, всего в 10 минутах ходьбы от университета, который находился на восточной стороне Морнингсайд-парка, а мой дом — на западной. Чтобы попасть в квартиру, требовалось лишь пересечь несколько улиц и пройти через парк. Проблема заключалась в том, что в те годы в районе было неспокойно. Здесь было много кондоминиумов и социального жилья, и это место, к югу от Центрального парка, притягивало различные банды, мелкие группировки наркоманов и грабителей в поисках ни о чем не подозревающей жертвы. Днем обходилось без грабежей и разбоев, но к ночи ситуация полностью менялась. Я набрала номер единственного человека, который ответил бы в этот час. «Да», — произнес мужской голос на другом конце. «Не хочешь встретиться? Я в факультетской библиотеке». «Мирон?» «У меня был долгий день, тогда или нет?» «Хорошо. Буду через 15 минут. Я подожду тебя внутри». Повесив трубку, осталось стоять, наблюдая, как библиотекарша пытается разобраться в газетном беспорядке, который я учинила. Вскоре на пороге появился профессор Шмойер, одетый в пиджак с заплатками на локтях и круглые очки в роговой оправе, и жестом позвал меня на улицу. «Все хорошо?» — спросил он в качестве приветствия, едва мы вышли на тротуар. Я припозднилась. «Я провожу тебя до дома, а потом иду, хорошо? Я не могу остаться». Он повернулся ко мне спиной и двинулся на восток. «В редакции просто хаос», —